Все бросились к флагу. «Ребята, мы просто недооцениваем события сегодняшнего дня», — разволновался Белоглазов. «Ведь мы заложили новый город, а кто бы мог подумать? Через столетия историки много дали бы только за то, чтобы узнать наши имена, и были бы до смерти рады, если бы смогли увидеть наши противные рожи». «Первым строителем города, ура!» — заорал во весь голос Юрка. Ребята дружно подхватили, запрыгали вокруг костра. Они смеялись и шутили, не придавая значения ни словам Тольки, ни тому, что этот день был действительно днем рождения замечательного города на самой далекой окраине Северо-Востока.